Я нервно поправляла платье. Лиф мне казался слишком заниженным, рукава чересчур короткими, а цвет шампанского смущал. Аберан лишь ждал задания Лолите и Коре заказать для меня выходное платье для приема в честь бургомистра города. Но я и представить не могла, что эти две интриганки уговорят портниху на настолько вызывающее декольте. Сама я была дни и ночи напролёт занята тем, что мастерила артефакт для Аберана, а потому поверила служанке и кухарке, что платье будет отличным. Стоило заподозрить, что они что-то задумали еще в тот момент, когда Аберан озвучил задание, а Лолита с Корой хитро переглянулись. Вот же двуликий бес, да здесь вырез еще больше, чем в том кружевном недоразумении, что они назвали ночной сорочкой, подумала я, вновь порывисто подтягивая лиф наверх. Может быть, это платье смотрелось бы весьма прилично на какой-нибудь худотелой девице, но на моей пышной фигуре оно сидело так, что даже я сама с трудом могла отвести взгляд от зоны декольте в отражении зеркала. Оглядела себя в десятый раз, еще раз убеждаясь, что все в порядке. Приглашенные на дом мастерицы уложили мои волосы пышными лоснящимися локонами, а глаза и губы накрасили непривычно ярко и даже чуточку дерзко. Я никогда не любила привлекать к себе мужское внимание, но впервые, увидев себя такую в зеркале, подумала, что, может быть, все это время поступало неправильно. Из зеркала, вместо привычного отражения, на меня смотрела эффектная пышногрудая девушка с выразительными глазами удивительно льдисто-голубого оттенка и пухлыми чувственными губами. Я покрутилась еще раз и глубоко вздохнула, после чего оставила мысленную заметку, что так делать не стоит, ибо лиф платья не так уж и хорошо тянется. От таких вздохов может и порваться. Согласно моему же плану, я должна была сегодня блистать на приеме, где соберется весь высший свет Штолли. Светлая пена платья, отдаленно похожего на свадебное, расшитый мерцающими камнями лиф, еще сильнее привлекающий внимание к моей далеко не маленькой груди, укороченные рукава, обнажающие золото брачной татуировки. Совершенно все должно было говорить о том, как я счастлива в браке с Аберраном Ашенхаем. «Габриэла, ты готова?» С этими словами в мою спальню стремительно зашел Аберан и восхищенно замер. Я обратила внимание, как он скользнул взглядом от моего лица до пят, задержавшись где-то чуть ниже шеи. Потом снова посмотрел туда же, моргнул, сглотнул и с силой перевел взгляд на лицо. Пожалуй, выражение его лица было лучше, чем самый изысканный комплимент, который я когда-либо получала в своей жизни. И хотя за прошедшие 3 дня мы с ним так ни разу и не подняли тему наших дальнейших взаимоотношений, так как времени и без того было в обрез, мне почему-то нравилось, что он смотрел на меня именно так. Сам Аберан был одет в парадный отглаженный сюртук цвета горького шоколада с шелковым шейным платком в тон моему платью. Мужчина достал карманные часы на длинной золотой цепочке и произнес: «Нам уже пора. Ты все успела?» Я кивнула и взяла со стола крупный амулет в серебряной оправе с ярко-алым рубином в центре. «Положи его в нагрудный карман. Я сделала так, что когда придет время, рубин растает и вытечет, имитируя твою кровь. И это же активирует сам артефакт». Аберан кивнул и бережно взял вещь из моих рук. А затем достал золотой браслет, точь-в-точь такой же, какой Аполлонио надел на меня 3 дня назад. Я облегченно выдохнула. Все-таки птица успела перелететь море за 3 дня. Отлично. «Ты готова?» – уточнил Аберан и поднес браслет к моему запястью. Я собралась с духом, мысленно воссоздала стеклянный купол, а затем еще и каменную стену на всякий случай, и кивнула. Щелкнула застежка браслета. Меня слегка помутило, но я тут же взяла себя в руки. «Ты как?» – заботливо спросил меня Аберан. «Все хорошо?» Я прекрасно понимала, что мне придется надеть артефакт внушения, но все равно чувствовала себя немного неуютно. «Вроде бы ничего, мыслить могу», – ответила я. «Да и к тому же ты на меня его надел. Мне нечего бояться». «Сейчас проверим», – хитро улыбнулся супруг. «Приказываю сделать тебе шаг вперед». Невообразимо сильно захотелось податься вперед и оказаться ближе к супругу, но я заставила себя стоять на месте. Аберан поднял брови и удовлетворенно хмыкнул. «У тебя здорово получается противостоять браслету». Я лишь слабо улыбнулась, ведь у меня было всего 3 дня, чтобы научиться возводить устойчивый ментальный щит и достаточно долго его поддерживать. «Карету уже подали, господин Эберан», – послышался из-за двери голос Лолиты. Несколько секунд мы смотрели с Эбераном друг другу в глаза, и у меня сложилось ощущение, что он хотел мне что-то сказать. Но голос служанки нарушил ту странную связь, которая между нами установилась. Мой супруг галантно подал руку, и мы направились к карете с гербами фамилии Ашенхай. Я с удовольствием откинулась на мягкую спинку диванчика, обитого бархатом, и прикрыла глаза. Мерная тряска кареты убаюкивала. Все-таки бессонные ночи давали о себе знать. Конечно, мастерицы с помощью косметики и щепотки иллюзорных чар смогли снять с моего лица следы усталости. Но это никак не влияло на состояние моего организма. А еще я нервничала, очень сильно нервничала. Все-таки мы с Эбераном задумали обвести вокруг пальца Кристофера Дарси, сильнейшего мага-менталиста, и мне было не по себе. Я смотрела сквозь полуприкрытые ресницы на своего супруга и думала, что еще ни один мужчина не рисковал своей жизнью и репутацией ради меня. В тот случай с Кристофером в стеклянном переходе не в счет. Тогда он прекрасно знал, что сильнее шестерых мальчишек с боевого факультета, и ничем не рисковал. Сейчас же Эберан рисковал всем, что у него было, выступая одним фронтом вместе со мной против заведомо более сильного противника. Он знал меня всего несколько дней, но поверил мне и в мой план, захотел помочь, хотя не обязан был этого делать. Эти несколько дней нас по-настоящему сплотили. Может быть, если бы не вся эта история с Гордоном, моим отчимом, Ванессой и Кристофером, у нас получился бы крепкий брак. Вот только какой смысл об этом рассуждать, если меньше, чем через 2 часа, мы уже не будем супругами. В какой-то момент я наткнулась на взгляд Эберана. Он смотрел на меня с какой-то грустью. Но поняв, что я смотрю на него, тут же изменил выражение лица на более веселое. «Ну что, госпожа Ашенхай, вы готовы стать вдовой?» С наигранной легкостью сказал он мне, и карета остановилась. Я слабо улыбнулась. Готова или нет, какая разница? Дарси пошел на то, чтобы шантажировать меня действиями отчима. И даже если Леон Трейдс вот-вот покинет Торшер и станет обладателем шахт самоцветов Мустафании, это все равно не изменит того, что Кристофер будет искать способы на меня надавить. Не получилось с Леоном, значит, попробует с кем-то еще. А вы готовы проснуться свободным от обязательств человеком? В тон вопросу супруга шутливо спросила я. Но почему-то моя шутка ему не понравилась. Он даже немного помрачнел. Сегодня, к нашему колоссальному везению, в особняке Кристофера Дарси проходил пышный прием. Впрочем, в Штоле практически каждый день кто-нибудь устраивает прием в честь чего-нибудь. У кого-то дочка выходит замуж, кто-то отмечает удачную сделку с деловым партнером или день рождения жены. Столица слишком большая, и ее жители привыкли шумно жить и постоянно веселиться. Для дам каждый прием – это возможность показать себя и свой новый туалет, обсудить самые горячие сплетни или же обзавестись очередным любовником. Эта черта, что ли, всегда обходила меня стороной, так как я не видела смысла в бесконечных балах и танцах. Мой отчим Леон Трейдс одно время пытался подобрать мне жениха на светских мероприятиях, но я быстро взбрыкнула. Моего первого бала в 16 лет, когда я весь вечер просидела на стуле, а якобы подруги красовались на моем фоне, мне хватило за глаза. Фактически, это был мой первый бал, на который я пришла за последние 10 лет. Сегодняшнее мероприятие устраивалось в честь бургомистра Штолле. Единственный прием, который давался в особняке Кристофера Дарси, самого сильного менталиста Торшера. Кристофер сказал, чтобы я пришла на прием, но не сказал, что я должна прийти одна. Наверняка он представить себе не мог, что мы с Эбераном захотим обнародовать наш брак. Я нервно одернула воздушное платье цвета шампанского и поймала себя на том, что совершенно не привыкла носить такие вещи. «Ты выглядишь прекрасно», – улыбнулся мне Эберан, кладя свою ладонь на мою руку и пытаясь заставить меня не дергаться. Второй рукой Эберан вытащил наши визитки с именами и вложил их в руку церемониймейстера, ободряюще улыбнувшись мне. «Господин Эберан Ашенхай и его супруга Габриэла Ашенхай», звучно пробасил голос пожилого церемониймейстера, когда мы ступили на дубовый паркет. «Ну вот и все, обратного пути нет», насмешливо шепнул мне внутренний голос, а я расправила плечи и шагнула в общий зал вслед за супругом. Я так волновалась первые полчаса, что пила шампанское и совершенно не замечала, что творится вокруг. Тем временем Абиран подводил меня к своим знакомым, представлял как супругу, заботливо предлагал мне закуски, улыбался и всячески демонстрировал, как он счастлив, что у него такая жена. Он даже подавал мне руку таким образом, чтобы знакомые лишний раз увидели брачную татуировку золотого цвета на моем запястье. «Поздравляю, Абиран. Мы думали, что вы убежденный холостяк и никогда не женитесь». «Ах, вас благословила сама Небесная Дева. Скажите, а где вы обручились? Мы с моей невестой тоже хотели бы получить благословение». «Вы замечательная пара. Поздравляем». Через некоторое время я расслабилась и уже широко улыбалась незнакомым людям, демонстрируя хорошее настроение. В какой-то миг я настолько вжилась в роль счастливой молодой жены, что забыла, зачем мы сюда пришли. Но сердце ёкнуло в груди, и мир покачнулся в тот момент, когда я встретилась с яркой зеленью ироничных глаз Кристофера Дарси. Он плавно двигался в нашу сторону, а гости заранее расступались перед ним. Кристофер был одет в длинные узкие штаны, подчеркивающие его бедра, и строгий сюртук с двумя рядами серебряных пуговиц, который не мог скрыть широкий разворот плеч. «Абиран», – я тронула супруга за рукав, привлекая внимание. Ашенхай с легкой полуулыбкой оторвался от разговора со старым знакомым и посмотрел на приближающегося к нам менталиста. Выражение его лица резко изменилось, глаза похолодели. Но вот улыбка, как была на лице, так и осталась. «Абиран, ты точно справишься?» – спросила я, тщательно проверяя ментальный щит в своей голове и стараясь подавить зарождающуюся панику. «А вдруг Кристофер все уже знает? А вдруг он догадался?» «Габи», – губы супруга едва коснулись моего уха, а дыхание приятно пощекотало шею. «Я пират, у меня есть свои секреты. Ты, главное, отвлеки его, а я найду второй браслет и принесу его тебе». «Бывший пират», – поправила я своего Абирана. «Как сказал твой отчим, бывших пиратов не бывает», – загадочно улыбнулся мне супруг, а затем на глазах всех гостей привлек меня к себе и жарко поцеловал в губы. Моя голова закружилась, а ноги стали подкашиваться, с такой страстью поцеловал меня Абиран. Мне было безумно приятно, уверенное прикосновение горячих губ. На миг я даже забыла, где мы находимся. А когда очнулась, то покраснела от того, что на нас все смотрели. Кто-то с завистью, кто-то с доброй улыбкой, кто-то с негодованием. Как-то не принято в высшем обществе вот так целоваться у всех на виду. «Удачи!» – тихо шепнул супруг мне на прощание и исчез за несколько секунд до того момента, как Кристофер Дарси подошел ко мне. Я смотрела ему вслед и никак не могла понять, зачем нужен был этот поцелуй. Итак, все же в курсе, что мы женаты и счастливы в браке. Меня не покидало ощущение, что Абиран поцеловал меня специально на глазах у Кристофера. «Я смотрю, вам больше не требуется моя помощь в оформлении развода», проговорил Дарси, чуть насмешливо приподняв бровь и проводя взглядом спину уходящего Абирана. «И вам добрый вечер, Кристофер», ответила я, как ни в чем не бывало. Дарси перевел на меня внимательный взгляд ярко-зеленых глаз, а я почувствовала давление на свой мысленный купол. «Занятный у вас щит, Габи. Кажется, что его нет, но он есть», произнес Кристофер со странной интонацией. Я возмущенно вдохнула воздух, совершенно забыв, что дала себе слово не дышать глубоко в этом платье. Расшитый камнями лиф опасно натянулся на моей груди. В этот момент давление на мой мысленный купол прекратилось, и понимание того, на что так беззастенчиво отвлекся Кристофер, меня разозлило еще больше. Но Дарси среагировал быстрее, чем я успела что-либо произнести. «Габриэла, а вы умеете удивлять», и предложил руку. «Потанцуем?» Я задушила в себе откровенное желание отказаться от танца с этим мужчиной, да и вообще оказаться где-то подальше от его раздевающего взгляда. Но, понимая, что Абирану нужно время, подала руку. Дарси уверенно повел меня через весь зал под звуки начинающегося вальса. Мы встали по центру зала, я посмотрела на Кристофера и вмиг утонула в его зеленых омутах глаз, неспособные к сопротивлению. Куда-то резко пропало и раздражение, и возмущение на мужчину, что повел меня в танцы. Аромат кедра, смешанный с нотками мускуса и сандалового дерева, мягко, но настойчиво окутал меня, опьяняя. А где-то на задворках сознания я машинально отметила, что этот мужчина действует на меня как наркотик. Посмотрев на него лишь раз, вдохнув его аромат на мгновение, уже невозможно от него оторваться. Прямая спина, смеющийся взгляд, идеально уложенные темные волосы и расстояние между нами несколько меньше, чем предусматривает этикет. Со стороны все выглядит более чем прилично. Но почему же я нервничаю, как 15-летняя девочка, впервые поцелованная юношей? Кристофер закружил меня в танце, и все вокруг смазалось в единую бесконечную картинку, будто нарисованную широкими мазками нерадивым художником в дикой спешке. Я не видела ничего, кроме его лица, с высокими скулами и яркими блестящими глазами. «Габриэла, и вы, и я понимаем, что ваше время на обдумывание моего предложения истекло», — первым нарушил молчание Кристофер. «И даже то, что вы так демонстрируете свою брачную татуировку всем присутствующим, не меняет наших договоренностей. Или вы с завтрашнего дня служите под моим началом и развиваете свой ментальный дар, или Леон Трейдс отправится в тюрьму за свои преступления». Слова Дарси несколько отрезвили, и я быстро вспомнила, где нахожусь и кто передо мной. «Кажется, вы не сомневаетесь в том, что я соглашусь стать менталистом?» Не знаю, почему я так ответила. Наверное, опьянела от мужского запаха. Дерзкие слова вырвались у меня быстрее, чем я прикусила себе язык. Отчего-то, находясь с этим мужчиной, который двигался, как дикий тигр, у меня возникало безумное желание подергать его за усы. Зрачки Кристофера пугающе расширились то ли от гнева в мой адрес, то ли от желания. Я почувствовала, как невольно краснею. Или же это так душно в зале? Небесная дева, ну почему я так реагирую на этого мужчину? Кажется, в ответ на высказанную дерзость Кристофер захотел прочесть мои мысли, так как я вновь ощутила давление на ментальный купол. «Зря стараетесь», – произнесла я как можно небрежнее, стараясь скрыть в голосе мысли, которые уже нарисовало мое воображение. «Я тренировалась в удержании щита, вам не проникнуть». «О, меня безумно радует, что вы уже поняли, насколько ментальная магия серьезнее и важнее реставрации старых артефактов. Уверяю, когда вы согласитесь на тренировки со мной, это принесет вам еще большее удовольствие», — переиначил мои слова Кристофер. Я скрипнула зубами от негодования. «И почему меня не покидает ощущение, что он специально сказал настолько двусмысленную фразу?» Я пыталась уверить себя, что злюсь на этого человека, потому что в ином случае уже давно бы растеклась лужицей у его ног. Уверенные руки Кристофера на моей талии обжигали сквозь тонкую ткань платья, бережно прижимая меня к крепкому мужскому торсу. Пряная нотка муската в аромате Кристофера медленно, но верно сводила меня с ума. «Неужели у вас настолько большая нехватка в кадрах, что вы даже не погнушались воздействовать внушением на моего отчима, чтобы после этого шантажировать меня его действиями?» — зло бросила я в лицо Кристоферу. Я отчаянно пыталась сосредоточиться на разговоре, а к тому же мне хотелось увидеть выражение лица Кристофера, когда он поймет, что я знаю о его нечестных методах. Мужчина резко переменился, из глаз ушло веселье, а на лице промелькнула обеспокоенность. «Габриэла, вы все не так поняли. Я вам вовсе не враг». Я хмыкнула. «Ну-ну, друзья так не поступают. Интересно, Кристофер со всеми действует через запугивание и угрозы?» «Габи». Кристофер сократил мое имя так, как я это позволяла делать только своим друзьям. Я недовольно поджала губы, но не стала говорить ему, что не позволяла себя так называть. «Я действительно встречался с Леоном Трейдсом и... несколько повлиял на него. Я расследовал дело государственной важности, и мне надо было выяснить, что ли он делает с украденными морскими маршрутами. А потом мне пришла в голову мысль убедить его в том, чтобы он подменил карты вашего супруга. Так надо было для расследования. Это являлось независимой проверкой третьего лица. Но уверяю, что мое воздействие на разум вашего отчима было минимальным. Большую часть времени он занимался воровством маршрутов для своих торговых кораблей по собственной воле. То есть подменой карт вы проверяли какое-то третье лицо? Пробормотала я, а затем ужаснулась. А если бы Аберан не заметил подмены, и корабли действительно потонули бы? Кристофер пожал плечами, давая понять, что значит так тому и быть. Действительно, к чему сожалеть о том, чего не случилось? Я по-новому взглянула на своего собеседника. Выходило, что одним небольшим внушением на Леона Трейца он умудрился достичь всех целей и сделал проверку, необходимую для его расследования, и получил рычаги влияния на торговца, чья приемная дочь его заинтересовала. «Габриэль, это всего лишь политика», – пожал плечами Дарси. «Тем более, раз вы смогли найти мой ментальный след в ауре своего отчима, это говорит о том, что у вас воистину огромный потенциал. Неужели вам не интересно было бы его раскрыть?» Мурлыкающие звуки голоса Дарси ласкали слух, а его горячее дыхание щекотало мою шею. Я прикрыла глаза и на миг забыла, что мы танцуем вальс. Все мои чувства вопили о том, что так не танцуют, так занимаются любовью. Мужчина обнимал меня, буквально парил над паркетным полом и одним легким движением удерживал меня на весу. До сих пор я считала себя слишком крупной и неуклюжей, но рядом с Кристофером я казалась себе ласточкой, которая вот-вот взлетит в облака. Его теплые мягкие руки поглаживали мою поясницу через воздушную ткань платья, рождая рой сладких мурашек. А на ударные звуки в музыке он прижал меня настолько тесно, что я почувствовала его частое сердцебиение. Я открыла глаза и встретилась с помутневшим темно-зеленым взглядом. Никто прежде не смотрел на меня так. Так не смотрят на временную партнершу по танцу. Так не касаются едва знакомой женщины. И так не должно сбиваться дыхание от простого соприкосновения бедрами во время вальса. Это было в разы чувственнее и интимнее, чем секс. Только вообрази, какое удовольствие может подарить мужчина, без слов предугадывающий все мимолетные желания женщины, искушающе протянул Кристофер, а я поняла, что и без заглядывания под мой ментальный щит он прекрасно знал, о чем я думаю. Я сглотнула вязкую слюну. Музыка закончилась, а мы замерли посередине зала. Кристофер не удерживал меня силой, но в то же время не убирал руки с моей талии. Я тяжело и часто дышала. Боясь взглянуть в глаза Дарси после вальса, я смотрела на его мужественный подбородок, четко очерченную линию губ, вдыхала упоительный запах кедра и сандалового дерева. «К чему все эти разговоры? Вы ведь и так уже все решили за меня?» – спросила я, глядя на его пухлые губы. «Габриэла». Он притянул меня чуть ближе и слишком интимно прошептал на ухо. «Не буду скрывать, ты мне нравишься. Ты понравилась мне еще несколько лет назад, с нашей самой первой встречи в том переходе. Такая дерзкая и храбрая девчонка, не испугавшаяся ни угроз шестерых парней, ни их огненных шаров. А когда я понял, что у тебя есть ментальный дар...» Он промолчал, так и не окончив фразу. «Зачем тебе брак с Абераном? Зачем тебе эта дурацкая лавка?» Я не знала, что сказать или ответить, но ситуацию спас мой супруг. Аберан появился внезапно и с недовольным выражением лица притянул меня к себе. Я почувствовала, как его руки обняли меня, а затем незаметно в складках пышного платья расстегнули золотой браслет и заменили его на другой, но точно такой же. От этого простого прикосновения мне вдруг стало легче. «Дорогая, с тобой все в порядке?» – спросил Аберан, гневно сверкая глазами на Кристофера. А я обрадовалась, просто обрадовалась. Вот он вернулся, да еще таки смог найти в особняке коллекцию ментальных артефактов, про которую упомянул Дарси, и взять один из них. Как ему это удалось? Это было самое тонкое место нашего плана. Я очень сомневалась, что получится все реализовать так, как мы задумали. Но Аберан уверил меня, что сможет найти все, что угодно. И вот у него получилось. Менталист нарочито спокойно поклонился и поцеловал кончики моих пальцев. Следующие действия произошли практически одновременно. Аберан кинул под ноги Кристоферу браслет-двойник, снятый с моей руки. Я же достала из складок платья кинжал и, как во сне, вонзила его в грудь своего супруга, целясь в нагрудный карман. «Небесная дева, только не дай мне промахнуться!» Только я могла ощутить, что клинок входит не в мягкое человеческое тело, а разбивает твердый камень амулета. Для всех же со стороны это выглядело так, будто бы обезумевшая Габриэла Ашинхай после прикосновения Кристофера Дарси к ее руке напала на горячо любимого супруга, а Биран мешком рухнул на пол. На его груди стремительно нарастало ярко-алое пятно. Раздался женский визг и звон бьющейся посуды. Я же бухнулась на колени перед Кристофером Дарси и совершенно отстраненным голосом как можно громче произнесла: «Я выполнила ваш приказ, хозяин». И одновременно с этим сдернула с себя ментальный купол, в мельчайших подробностях представив себе тот момент в моей спальне, когда Дарси взял мой браслет в свои руки. По моим расчетам, в зале должны были быть еще менталисты, помимо Кристофера Дарси, которые бы считали картинку из моей памяти. И вряд ли кто-то догадается, что той ночью Дарси забрал у меня браслет внушения, а не надевал его. Ведь сейчас этот предмет красовался на моей руке. Для обычного стороннего наблюдателя, не являющегося магом, будет очевидно, что менталист надел на меня некий артефакт, пара которого у него как раз выпала из кармана и валялась у ног, и приказал убить Абирана Ашинхая. Пятно, расцветающее багрянцем на груди моего супруга, и неестественная белизна его скул определенно свидетельствовали о смерти. В тот момент, когда Дарси осознал, что я сбросила ментальный щит, и какую именно сцену старательно воспроизвожу в своей голове, в его глазах сверкнуло бешенство. То ли еще будет, когда на артефакте на моей руке действительно обнаружат отпечатки его ауры, ведь он брал этот браслет в свои руки. «Он мертв!» – крикнул кто-то, видимо, уже пощупавший пульс моего супруга. «Не двигайтесь!» Теоретически, амулет, который я мастерила несколько ночей напролет, активировался через уничтожение камня и погружал его носителя во временный летаргический сон. Я бросила взгляд на супруга и не на шутку испугалась. Даже зная, что все это всего лишь спектакль, вид мертвенно-бледного Абирана с кровавой лужей на груди заставил меня перехватить дыхание. Я машинально дернулась к супругу, чтобы проверить, что действительно не убило его. Но кто-то сзади воспринял мое движение за попытку к бегству, и через долю секунды я почувствовала, как мою спину опалило жаром, а в голову вонзился миллион жалющих раскаленных игл. Кто-то, не жалея сил, приложил меня боевыми чарами. Теряя сознание от боли, я увидела, как с перекошенным от ярости лицом Кристофер крикнул «нет» и скользнул ко мне, мягко принимая в свои объятия.